Алло. Алло. Он взял трубку? Да. Алло. Алло. Алло. Записывай. Алло. Что за фашистский грабитель звонит? С Новым годом вас! Что за фашистский грабитель звонит? Звоните! На улице Космодемьянской 6 подвал. Мы оттуда звоним. Алло. Он положил? Нет, нет. Алло, Петр Иванович. Что за фашист это говорит? Фашист! Что это говорит? Фашист говорит. Фашист Николаев. Аргументы факты. Какой это вор? Бандит! Из аргументов и факты назовут. Вор бандит! Космодемьянская 6 подвала. Я в подвале. Вы ошибаетесь. Мы не с подвала звоним. Из подвала! Бандит! Нет! Воры из Петровки 38! С Петровки 38! Соколовы! Котовы! Котовы! Соколовы! Воры! Подвала! Космодемьянская 6! Мы от Абдулина. Сука, вор, бродяга! Поганые сволочи! С Новым годом! Поганые сволочи! Поганые сволочи! Подари маму! А вы как Новый год отпраздновали, Петр Иванович? Сука, сволочь, позови свою маму! Ты ее ебешь, еби, пока она тебе дает! Позови ее, суку! Позовем сейчас, подождите. Кого звать будешь? Петр Иванович, успокойтесь. Петр Иванович. Сука, мама в квартире 59. Дело в том, Петр что Иванович я сейчас не дома. Петр Ивановича нету, он не проживает здесь. Куда ты звонишь, сука? А кто со мной разговаривает? Он не проживает здесь. Сука, вор, бродяга, Петровский 38. Сука, вор, бродяга, Петровский 38. Сука, вор, бродяга, это вы, что ли? Это вы, сука, вор? Бродяга. Алло. Петр Иванович, не маскируйтесь. С Новым годом. Петр Иванович. Петруша. Петр Иванович, алло. Петр Иванович, вы там елку купили, нет? Пришел, сука, или нет? Сейчас придет, через 5 минут будет. Суку давай! Она не хочет со мной разговаривать. На рынке она. На рынке торгует. Помидорами. Помидорами, да. Огурцами. Дынями. Короче, то, что наворовала, тем и прыгают. Что, сука, молчи? Они переехали уже просто. До свидания, в подвале вам погибать, вас оперативники окружили. Да, в общем, ладно, с Новым годом, всего хорошего. Вырубай, наверное. Ложу. Да, давай.